Батюк усмехнулся. «На это, конечно, не пойдем. Растопыря пальцы не воюем, но узнать соображение соседа следует. Тоже старый вояка. С вашего разрешения, прежде чем начинать работать, я сам к нему съезжу», — предложил Серпирин. «Поделюсь тем, что вам докладывал, и участок вместе посмотрим. А то до сих пор все мои наблюдения с моих НП. Чужую полосу без спроса не залезал». «Это можно», — сказал Батюк и на минуту задумался. Предложение Серпилина казалось ему настолько разумным, что при взгляде на карту странно было, как оно не пришло в голову раньше. «Одно дело, ты только прибыл. Не разом во всем разберешься. А как предшественнику в голову не пришло?» «Думал, все же с конца апреля». Направление удара выбрал верно, а подвинуть его еще чуть правей, как подсказывала местность, разграничительная линия между двумя армиями помешала. Мыслим иногда еще этими разграничительными линиями, как будто они что-то незыблемое. А ее надо подвинуть, и все. Мысль, что он внесет в свое фронтовое решение этот корректив, с одной стороны, заметная, а с другой, все же не таких масштабов, чтобы все наново утверждать в ставке, привела Батюка в хорошее настроение. «А других предложений в связи с этим у тебя не будет?» — спросил он Серпилина. «Не будет. Это хорошо», — сказал Батюк. «А то я было подумал, раз прибавим тебе 2 километра справа, попросишь настолько же убавить слева. Имей в виду, за счет соседа справа расширю, а за счет соседа слева полосу армии не сужу. Вся прибавка за твой счет». «Об этом не просим, Иван Капитонович», — сказал Захаров. «И при лишних 2 километрах все равно остаемся богатыми». «Да, воевать теперь можно», — сказал Батюк. «И вы действительно будете богатыми, не сравнить с тем, что мы когда-то с вами имели». Он усмехнулся. «Тем более, раз наносите главный удар, и правого, и левого соседа грабим в вашу пользу. Левого еще ничего, а правого догола. Он же мне плакался». Батюк взял телефонную трубку и приказал соединить себя с командармом, к которому хотел ехать Серпилин. «Сам ему скажу, что ты приедешь». И Серпилин понял и по его словам, и по лицу, что Батюк твердо решил принять их предложение. А раз так, желает с самого начала взять все в свои руки, поэтому сам и звонит. «Здравствуй, Николай Семенович», — сказал Батюк, когда его соединили. «Твоего соседа слева сейчас пришлю поделиться с тобой соображениями и выслушать твои». «Куда? А ты где сейчас?» «А!» Батюк искоса глянул на карту. «А он прямо туда к тебе и поедет. Жди его. Когда?» Батюк взглянул на часы. «Сейчас 9:45. К 11:30 будет». «Ко мне ничего нет? После того, как встретитесь, позвони мне. Бывай здоров». Слушая все это, Серпилин внутренне улыбнулся. «Сам за меня решил, и куда поеду, и когда выйду, и за сколько буду. Даже и не подумал спросить меня, хотя я и командарм. Ума война прибавила, а характера не изменила. Он как раз там, где тебе надо. В левофланговой дивизии, в 305-й, командный пункт Роща, южнее Дядькова». Батюк положил трубку. «Обедать не приглашаю. Время раннее, вам не досуг, и у меня работа. Завтра у вас в корпусе или в дивизии победам, если покормите. Приеду прямо с утра к 9. «Разрешите?» — Серпилин приподнялся, подумав, что разговор окончен и надо прощаться. Но Батюк задержал его. «Погоди. Мне в 10 ровно к начальнику штаба работать идти. Еще 12 минут имеем поговорить на вольные темы». «Вон как», — подумал Серпилин, — «раньше у него этого не было заведено. Удобно или неудобно для дела, а считал, что все идти и все тащить должны только к нему, раз он первый. Это новость». «Был вчера у вашего соседа слева, дал ему разгон», — сказал Батюк. «А знаете, за что? По тылам у него проехал, кругом медали блестят».